40. Наконец-то наступает этот день, и в моих покоях появляется очень обходительная женщина с золотистыми волосами и печальным взглядом, которая обряжает меня в подходящие случаю одежды. Мое тело с ног до головы покрывают яркие узоры и завитки древних. В этих линиях слышится музыка, заключающая в себе стихийную мощь, вырванную из невидимой ткани мира, остатки ушедшей эпохи, к которой я сейчас принадлежу больше, чем к настоящему. Пусть мое физическое тело по-прежнему плавает в море, душа уже глубоко под водой, с древним богом, беспрестанно взывающим ко мне. Беспрестанно. Молодая женщина повязывает мне на бедра новый кусок ткани, а груди прикрывает ракушками, которые смазывает каким-то липким веществом, чтобы держались на месте. А после с его же помощью обклеивает меня со всех сторон другими ракушками и мелкими камушками кристаллической формы. На шею вешает ожерелье из множества нитей с вкраплениями жемчужин, которое прикрывает плечи и свисает до самых подмышек. Волосы закалывает сзади с помощью морских игл и длинных узких ракушек. Потом смазывает всю меня каким-то маслом, которая, пусть и не имеет цвета, придает коже опаловый блеск. Когда она заканчивает, я чувствую себя цельной и готовой исполнить роль жертвы. Мы проплываем по замку. Вокруг в толще воды уже звучат тихие гимны, песни сирен, которые по сравнению с творениями, доносившимися до меня из бездны, кажутся не слишком выразительными. В центре, похожей на пещеру комнаты с резными изображениями лелии и крокона, уже установили большой помост. Точнее, даже пьедестал, представляющий собой широкую колонну, вытянувшуюся наполовину зала. На возвышении стоит нижняя половинка большой раковины, до краев наполненная жемчугом и драгоценными камнями. Меня усаживают сверху, прямо на это великолепие. Осторожно опускаюсь на кучу драгоценностей, благодарная водам Вечного моря, позволяющим мне зависнуть над камнями вместо того, чтобы навалиться на них всем весом. Иначе пришлось бы несладко, учитывая, что на мне практически нет одежды. «Скоро начнется ваша святость», — сообщает молодая женщина и уплывает вместе с сопровождающими нас воинами. Я поворачиваюсь лицом к изображению крокона в дальнем конце комнаты и, заглянув в его изумрудные глаза, впадаю в некое подобие транса. Окружающие меня стены будто растворяются, превращаясь в ничто. В себя я прихожу, лишь уловив какое-то движение. Ко мне подплывает мужчина с каштановыми волосами в окружении воинов. Стражники начинают напевать, раскачиваясь в такт мелодии, тогда как незнакомец при помощи густой краски принимается рисовать на пьедестале узоры, закручивающиеся линии которых несут в себе музыку. Песня, запечатленная на моей плоти и поселившаяся в душе, достигает наивысшей точки. Пещеру наполняют новые голоса. Десятки певцов выводят слаженную мелодию, резкими словами задавая ритм, которому я не в силах противиться. Веки начинают тяжелеть. Песня как будто обволакивает меня, не давая возможности сопротивляться. Внутрь вплывают несколько мужчин и женщин, каждый из которых несет в руках деревянный посох, увенчанный с одного конца серебряным шаром из щупалец. Они тут же принимаются раскачиваться в такт песни, одновременно размахивая посохами, а их одежда, полоски разноцветной ткани всех мыслимых расцветок, развивается вокруг, будто вымпелы, подхваченные потоками воды. Вслед за ними в пещере появляются еще сирены, вынужденные почти вплотную сжаться друг к другу. Меня ошеломляет это зрелище. Всего миг, и огромная, переполненная звуками пещера почти трещит по швам от втиснувшейся внутрь толпы. Хотя, возможно, мне так кажется просто потому, что взгляды всех присутствующих устремлены исключительно на меня. Как раз в тот миг, как песня достигает апогея, сирены дружно поднимают руки, и создается впечатление, будто все они с мольбой тянутся ко мне. «Прекрати это», — поют сирены. «Успокой разгневанного бога, усмири его ярость, стань достойной жертвой в обмен на мир». Внезапно в самый кульминационный момент песня смолкает, и в комнате воцаряется тишина. Мужчина, рисовавший музыку на пьедестале, теперь зависает надо мной. Вокруг него в воде колышется серебристая ткань, в несколько слоев обернутая вокруг плеч. «Сегодня день летнего солнцестояния», — начинает он, обращаясь к присутствующим. Минуло 5 лет, и мы должны принести подношение лорду Крокону, как он сам того потребовал. Кто привел к нам это подношение?» «Я!» Над толпой поднимается светловолосый мужчина. Стоит взглянуть на него, и все остальное будто исчезает, а в глубине сознания начинает звучать медленная нежная мелодия. Ее исполняет один певец, и предназначена она лишь для меня. И для него. Кто он? «Герцог Копья, расскажите о вашем подношении». «Виктория — женщина с достойным уважения характером, которая многим пожертвовала, чтобы здесь оказаться. Она поклялась мне жизнью и всей своей сутью, что усмирит ярость лорда Крокона. Во время его речи сердце так рвется к нему, умоляя меня покинуть раковину и поплыть навстречу этому мужчине, взять его. Как странно. Согласно предсказанию моего отца, который общался с древним богом, вновь заговаривает первый мужчина с каштановыми волосами, Крокон хочет, чтобы раз в 5 лет в бездну спускалась полная жизни женщина, отмеченная руками Лелии. В ответ на заявление мужчины пещера наполняется глухим стуком, когда присутствующие начинают колотить деревянными копьями о растущие вдоль стен корни. «Сегодня день прощания, когда мы передадим подношению наши песни и пожелания, чтобы она донесла их до ушей лорда Крокона. Давайте даруем ей благословение, чтобы завершить помазание и подтвердить свою веру в древних богов, которым мы обязаны жизнью и смертью». Мужчины уплывают, и я остаюсь в центре комнаты одна, сама себе напоминая предназначенный для разделки кусок мяса. Все сирены бросают на меня голодные, отчаянные взгляды. Снова начинается пение. Тихое гудение на заднем плане, как будто все одновременно бормочут себе под нос. В этой мелодии, похоже, нет ни слов, ни какого-то глубинного смысла. Сосредоточенно вслушиваясь в песню, ничего не замечаю вокруг и прихожу в себя, лишь когда к пьедесталу подплывает юноша, на вид не старше 17 лет. Он склоняет голову и складывает руки на груди в молитвенном жесте, а после начинает петь, и в этом гимне я могу разобрать слова. «Проводи мою мать к месту ее упокоения. Позаботься о моем брате, который стал жертвой гнили и последовал за ней. Пусть моря очистятся и успокоятся, а вечно море превратится в океан, где поселятся радость и мир». Закончив, он протягивает ко мне руку, и на моем плече появляется точка, заключающая в себе всю его песню. Юноша отплывает, его место занимает молодая женщина, которая точно так же сцепляет руки перед собой, склоняет голову и заводит свою мелодию. «Пусть на наши поля прольется благодать в виде теплых, чистых потоков. Пусть духи покинут наши берега. Пусть, наконец-то, утихнет в твоем сердце ярость, лорд Крокон». Ее метки, другого цвета, возникают на тыльных сторонах моих ладоней. Она в последний раз смотрит мне в глаза, и я выдерживаю ее взгляд. В ней есть что-то почти знакомое. Она отворачивается и уступает место следующему просителю. Вскоре вся эта церемония уже воспринимается бесконечной. Друг за другом сирены подплывают ко мне и исполняют для меня одной личные песни, наполненные печалью и тоской, а после одним движением пальца перекладывают тяжесть всех своих надежд на мои плечи. Неимоверная ответственность. Они все отчаянно ждут и молятся о том дне, когда смогут услышать сладостные слова. «Все хорошо, больше не о чем беспокоиться, ты в безопасности». Мне хочется сказать им об этом, даровать хоть крохи надежды, которые еще остались в моем усталом теле. И я начинаю тихо напевать в ответ на их песни. Потом уже пою громче вместе с ними. Я не произношу слов, не пытаюсь что-то обещать. Это их момент, и я не хочу его отнимать. Скорее стараюсь в знак солидарности достичь с ними гармонии. Единственное, что я могла бы им сказать, если бы вообще решилась заговорить. Я тебя вижу, я тебя слышу. Пролетают часы. Сирены тянутся нескончаемым потоком, снова и снова оставляя на мне отметины своими голосами. Мое тело будто растворяется в звуках и цветных пятнах. Все неприятные ощущения, которые некогда вызывали во мне прикосновения незнакомцев, исчезли вместе с физическим восприятием. Сейчас есть лишь наша торжественная песня. Молитва, разделенная на двоих. Прощание со мной. Внезапно в комнате воцаряется тишина. Постепенно прихожу в себя, моргаю, глядя на потолок, откуда ко мне тянутся призрачные деревья, напоминающие руки самой Лелии, желающей обнять своих живых детей. Опускаю голову в какой-то момент, запрокинутую во время пения. Ко мне приближается мужчина, странная мелодия которого звучит в такт с его сердцем. Кто он? Миг спустя незнакомец зависает передо мной. Один его пристальный взгляд, и вокруг меня снова рушится мир. Внутри просыпаются чувства и желания. Во мне еще живет память о нем, удерживая меня среди живых, как все и предупреждали. Он — моя связь с этим миром, и так будет всегда. Я знаю об этом, чувствую всей душой. Но вместо того, чтобы вызывать смятение, данная истина лишь укрепляет мою решимость. Он — единственное воплощение всего, за что мне предстоит бороться. Пусть я не помню мужчин и женщин, которые пели передо мной свои песни, но его я ни за что не забуду. Даже в самых дальних уголках бездны, куда никогда не проникают лучи солнца, путь мне будет освещать тот свет, что он вложил в мое сердце счастье и радость, которые я уже не чаяла испытать снова. Но как его зовут? Мучительно силюсь вспомнить, пока он поет для меня в последний раз. Мужчина протягивает руку и проводит пальцем сверху вниз, не прикасаясь ко мне. Оставляет рисунок на моем теле. Потом повторяет то же движение левой рукой. Снова правой, опять с левой. Я вслушиваюсь в его тихую песню, рассказывающую историю о мальчике, который старается быть достойным титула, свалившегося на него по велению судьбы, о тех, за кого он боится, о горе, охватившем его после исчезновения матери. Повествование приносится в настоящее, и песня меняется. В ней появляются радостные, уверенные ноты. Он с кем-то знакомится. В голосе слышится неподдельное счастье. Трудно сказать, поет ли он только для моих ушей. Но я слишком захвачена историей, чтобы беспокоиться об остальных. «Спой для меня», — просит мое сердце. «Спой в последний раз». «Спой для меня», — эхом вторит он, как и много месяцев назад. И я не могу отказать. Я возвышаю голос вместе с ним. Он протягивает руки, и я, слегка дрожа, их сжимаю. Мы проплываем над собравшимися сиренами и выбираемся наружу сквозь отверстие в потолке, скрытое среди светящихся отзвуков. Остальные следуют за нами. Я скорее ощущаю, чем слышу, как они присоединяются к нашей песне. Но для меня имеет значение лишь голос этого мужчины. Держась за руки, мы с помощью его хвоста поднимаемся вверх. Он смотрит мне в глаза столь же твердо, как и всегда, будто одним взглядом говорит «Не бойся». Я боюсь, хочу я ему признаться. Но боюсь не за себя, а за него. Боюсь того, что случится после моего ухода из этого мира. Мы проплываем по большой коралловой трубе, органично вырастающий вверх прямо из замка. Из трубы торчит большая незаконченная арка, похожая на отрезанную часть моста. Над водой подобная конструкция давно бы уже рухнула. Впрочем, сейчас я вижу только одно — длинную доску, которая тянется к самой бездне. Мое последнее плавание. Мужчина с печальными глазами, все так же не выпуская мою руку, провожает меня до самого конца. Остальные сирены вслед за нами вылетают в открытое море, будто летучие мыши в сумерках из пещеры, чтобы стать свидетелями жертвоприношения, но не расплываются в стороны и не приближаются. Зависнув в толще воды, они наблюдают за происходящим издалека. Лишь хор из четырех сирен занимает место возле разрушенной арки, посередине между нами и остальными присутствующими. Песня становится медленнее, голоса постепенно стихают. Остается лишь он один и смолкает, как только отпускает мои руки. «Не уходи», — хочется ему сказать. «Не оставляй меня. Он так много дал мне, и все же я до самого конца желала большего». Внезапно начинают возвращаться воспоминания, смутные и мимолетные, будто отблески фонаря на корпусе судна. Мы смотрим друг другу в глаза, целуемся под покровом тьмы, Засыпаем в объятиях друг друга, сгораем от страсти, и я, воплощение древней магии, чувствую себя более живой, чем простая женщина из плоти и крови. Вокруг не слышно ни звука. Море кажется неестественно тихим, как будто оно в ожидании затаило дыхание. «Ильрит!» — шепчу я. Он шире раскрывает глаза, понимая, что я его знаю. Помню. Я вновь хватаю его за руки, дрожа, словно плотина, которая воздвигнута в моем сознании, и тщетно пытается отсечь воспоминания. «Ильрит!» — повторяю более уверенно. «Я...» «Восходит луна!» — громко пропевает Вентрис. В ответ раздается рев, грозящий расколоть море надвое. Дно сотрясается, вокруг вздымаются волны, закручиваясь в водоворот, наполненный красной гнилью и смертью. Узоры на коже уплотняются, чернила начинают дрожать, как будто собираются разорвать меня на куски. Тысячи песен, наложенных друг на друга, диссонируют с тысячами криков, доносящихся откуда-то снизу. Я слышу и то, и другое, все прерывистые, полные ужаса слова. Песни зависящих от меня сирен, крики ждущих внизу душ. Я цепляюсь за Ильрита, за мужчину, о котором почти ничего не помню, и все же знаю всей душой, но уже слишком поздно. Все рушится. «Виктория», — шепчет он мое имя, как будто клянется. Все, что случилось между нами, мелькающее в проблесках воспоминаний и то, о чем я вообще не помню, было настоящим. «Я люблю тебя», — признаюсь я. Миг спустя некая сила вырывает меня из мира живых. И все глубже затягивает в бездну смерти, из которой нет возврата.